Аристотель. Глава вторая. Доакадемический период. Продолжение. Между прочим, вопрос о пребывании Аристотеля в школе и Сократа является вопросом не очень простым. Здесь, кажется, можно установить кое-какие связи между риторическими интересами Аристотеля и его обучением в юности. Прежде всего, риторическая школа Сократа была в те времена знаменита и была более известна и популярна, чем даже школа Платона. Свою школу Сократ основал еще около 393 года, то есть, по крайней мере, лет за 5-6 до основания Академии. По другим сведениям, обе школы возникли одновременно. Выдающийся ритор Сократ стал привлекать к себе слушателей со всей Греции, и нет ничего удивительного, если Аристотель попал сначала к нему. Далее, изучение философии Аристотеля свидетельствует о его весьма большой любви к риторике, а его специальный трактат «Риторика» говорит о его огромной опытности и начитанности в этой области и о его любви к риторическим изысканиям. Даже и в своей теоретической философии Аристотель отводил риторике большое место, и основной метод логических исследований, который он проповедует в трактате «Топика», он прямо так и называет риторическим. Известно далее, что по вступлению в Академию ему было поручено чтение специального курса лекций именно по риторике. А если какие-нибудь биографические сведения гласили о расхождении Аристотеля с Сократом, то ввиду неимоверной оригинальности аристотельского мышления этот отход от Сократа можно считать только естественным. Первое сочинение Аристотеля в пределах Академии тоже отличаются склонностью к риторике. Заметим, что в молодости Сократ жил на севере Греции в Лариссе, где имел общение с Горгием, который прославился не только как софист, но и как талантливый оратор. Это тоже делает возможным изучение Аристотелем риторики еще в бытность его на севере до приезда в Афины. Итак, пребывание Аристотеля в школе Сократа, рассуждая теоретически, чрезвычайно вероятно. Но, конечно, этот вопрос в сравнении с фактом вступления Аристотеля в Платоновскую академию имеет для нас второстепенное значение. Ведь возможно, с другой стороны, что античные и арабские биографы Аристотеля не знали, чем заполнить те 3 года, что прошли с приезда Аристотеля в Афины до его встречи с Платоном, которая могла произойти не раньше 365-4 года. Как известно, эти 3 года Платон провел на Сицилии для своих философско-политических целей. А ввиду явного и постоянного интереса Аристотеля к риторике как в юном, так и в зрелом возрасте, предварительное его обучение в знаменитой и популярной школе Сократа трактовалось как более чем вероятное. Для нас теперь самое главное – это вступление Аристотеля в школу Платона. Все же прочие античные сведения о жизни юного Аристотеля имеют для нас не главное, а только второстепенное и третьестепенное значение. Нам не стоит увлекаться разными проблематичными фактами биографии Аристотеля, особенно в тех случаях, когда они находят противоречивое освещение в источниках. Для нас важно одно. Приехав с севера Греции при тех или иных обстоятельствах, Аристотель в самом раннем возрасте вошел в школу Платона. Он был сначала принципиальным платоником, а впоследствии отошел от строгого платонизма. Перед этим универсальным фактом биографии Аристотеля меркнут все прочие. Глава 3. В Платоновской академии. Появление в Платоновской академии. Итак, для нас гораздо важнее то, что Аристотель, может быть, еще на 18-м году жизни, попал в академию и стал верным учеником Платона. Уже это одно несомненное обстоятельство, даже при отсутствии всяких источников о духовном развитии Аристотеля до 18 лет, неопровержимо свидетельствует о его огромных внутренних потребностях в этот юный период, о его обширных познаниях и философских интересах, приведших его не более и не менее как к знаменитому в те времена Платону. А Платон к тому времени уже был известен всему философскому и даже не философскому миру, от Малой Азии и Египта до Сицилии. Итак, сын провинциального врача на 18-м году жизни появляется в Платоновской академии, чтобы стать верным учеником Платона. Впрочем, попав в академию, Аристотель не сразу встретился с Платоном, поскольку глава академии как раз в это самое время находился в Сицилии. Расхождение Аристотеля с Платоном в пределах академии. Исследователи Аристотеля всегда интересовались вопросом о взаимной близости и взаимном расхождении Аристотеля и Платона. Что касается теоретических взглядов обоих философов, то об этом мы будем говорить ниже. Сейчас же скажем о внешней и в значительной мере чисто бытовой стороне этого вопроса. Некоторые античные источники прямо говорят не только о расхождении, но даже о чисто бытовой неприязни между обоими великими философами. Действительно, упомянутое нами выше большое внимание Аристотеля к собственной наружности не могло не претить Платону, который считал такое поведение хотя бы и молодого человека совсем неподходящим для подлинного философа. Весьма возможно, что чрезмерное внимание Аристотеля к своей наружности даже раздражало Платона. Интересное сообщение об этом мы читаем все у того же Элиана. Считает, что поводом к вражде Платона и Аристотеля послужило следующее. Платон не одобрял свойственные Аристотелю манеры себя держать и одеваться, ведь Аристотель слишком много значения придавал одежде и обуви, стриг, в отличие от Платона, волосы и любил покрасоваться своими многочисленными кольцами. В лице его было что-то надменное, а многословие, в свою очередь, изобличало суетность нрава. Не приходится говорить, что эти качества не свойственны истинному философу. Поэтому Платон не допускал к себе Аристотеля, предпочитая ему Ксенократа, Севсипа, Амикла и других, кого он отличал всяческим образом, в частности, разрешением принимать участие в своих философских беседах. Примечание. Книга 3, глава 9. Конец примечания. По-видимому, Аристотель в молодости и на самом деле любил красоваться и своими одеяниями, и своей речью, и вообще всем своим внешним поведением, что, конечно, вызывало раздражение у людей более пожилых и солидных. Правда, такого рода поведение Аристотеля характерно, вероятно, для его ранней молодости, поскольку в своих зрелых произведениях он рисует образ философа, весьма углубленного и духовно настроенного, далекого от всяких внешних пустяков бытовой жизни. Но в Платоновскую академию он, несомненно, явился еще с привычками ранней молодости. Насколько можно судить, нрава он был строптивого. Платон, конечно, хорошо это понимал, о чем тоже имеются свидетельства древности. Цитата. «Так как Ксенократ был медлителен от природы, то Платон, сравнивая его с Аристотелем, говорил: одному нужны шпору, другому — узда. И какого осла мне приходится вскармливать и против какого коня?» Конец цитаты. Стало быть, Аристотель представлялся Платону ретивым конем, которого все время нужно сдерживать устой. Но мало и этого. Аристотель, по-видимому, довольно дерзко нападал на Платона, что в дальнейшем и привело к созданию Аристотелем своей собственной школы. Добродушный Платон за эти споры с ним Аристотеля называл его жеребенком, который брыкает свою же собственную мать. Об этом имеется несколько сообщений. Цитата. Платон называл Аристотеля «полом», по-гречески «жеребенок». Почему он избрал это имя? Известно, что жеребенок, досыта насосавшись молока, легает свою матку. Так вот, Платон намекал на неблагодарность Аристотеля. Ведь, получив у Платона важнейшие основы знаний, он, обладая этими сокровищами, сбросил с себя узду, открыл напротив Платоновой свою школу, расхаживал там с учениками и друзьями и стал завзятым противником своего учителя. Примечание. Книга 4, глава 9, конец примечания. И еще цитата. «От Платона он отошел еще при его жизни». Платон, говорят, на это сказал: «Аристотель меня брыкает, как сосунок жеребенок свою мать». Конец цитаты. Некоторые враги Аристотеля говорили еще хуже того. Если по Диогену Лаэрцию Евбулит Милецкий, представитель мегарской школы, цитата, «много наговорил на него дурного», конец цитаты, то по Аристоклу Евбулит прямо рассказывал о том, что Аристотель не пришел даже к умирающему Платону и якобы даже попортил его книги. Что означает эта порча и относится ли она к тексту сочинений Платона или тут имеется в виду аристотелевские комментарии, сказать трудно. Аристокл, правда, подвергает сомнению истинность подобного рода сообщений. Так или иначе, но неприязнь Аристотеля к Платону, не лишенная даже и бытовых черт, сказалась уже в стенах Академии. И вообще, кое-что сомнительное в поведении Аристотеля все-таки было. Говорят же злые языки, что он купался в теплом масле, а потом его продавал. Рассказывали еще и о том, что Аристотель вытеснил Платона с того места в Академии, где тот преподавал. Причем Аристотель это сделал, воспользовавшись болезнью Севсипа, племянника Платона, и отсутствием в Академии Ксенократа, другого его главного ученика. Вот что читаем мы у Элиана. Цитата. «Однажды, когда Ксенократ на некоторое время, чтобы посетить свой родной город, покинул Афины, Аристотель в сопровождении учеников, фокейца Мнасона и других, подошел к Платону и стал его теснить. Севсип в этот день был болен и не мог сопровождать учителя, 80-летнего старца, с уже ослабевшей от возраста памятью. Аристотель напал на него в злобе и с заносчивостью стал задавать вопросы, желая как-то изобличить, и держал себя дерзко и весьма непочтительно. С этого времени Платон перестал выходить за пределы своего сада и прогуливался с учениками только в его ограде. По прошествии 3 месяцев вернулся Ксенократ и застал Аристотеля прохаживающимся там, где обычно гулял Платон. Заметив, что он со своими спутниками после прогулки направляется не к дому Платона, а в город, он спросил одного из собеседников Аристотеля, где Платон, ибо подумал, что тот не выходит из-за недомогания. Цитата. «Он здоров», — был ответ, «но так как Аристотель нанес ему обиду, перестал здесь гулять и ведет беседы с учениками в своем саду». Конец цитаты. Услышав это, Ксенократ сейчас же направился к Платону и застал его в кругу слушателей. Их было очень много, и все люди достойные и известные. По окончании беседы Платон с обычной сердечностью приветствовал Ксенократа, а тот с не меньшей его. При этой встрече оба ни словом не обмолвились о случившемся. Затем Ксенократ собрал платоновых учеников и стал сердито выговаривать Севсипу за то, что он уступил их обычное место прогулок. Потом напал на Аристотеля и действовал столь решительно, что прогнал его и возвратил Платону место, где он привык учить. Конец цитаты. Примечание. Книга 3, глава 19. Конец примечания. Черты уважения к Платону. Подобного рода поведение Аристотеля в Академии связано, видимо, с его строптивым характером, о чем не раз говорил и сам Платон. Едва ли нужно расценивать его чересчур строго. По всему видно, что это был небольшой домашний эпизод, не слишком унизительный для самого Аристотеля. Несмотря на расхождение с Платоном по многим философским вопросам, Аристотель совсем не думал покидать Академию и ушел из нее только после смерти Платона. Ведь известно же, что Аристотель читал лекции и вел занятия со слушателями в Академии, чего, конечно, не могло быть без разрешения Платона. Даже в тех случаях, когда Аристотель не соглашался с Платоном, он часто говорит «не я, а мы», то есть подразумевает себя в числе учеников школы Платона. Примечание. Трактат «Метафизика», книга 1, глава 8, книга 1, глава 9, книга 3, глава 2, книга 3, глава 6. Конец примечания. Это значит, что при всех своих расхождениях с Платоном Аристотель все же причислял себя к его школе и считал себя платоником. Мало того, в своей «Этике Никомаховой» Аристотель пишет, цитата, «Учение об идеях было выставлено близкими мне людьми, но лучше для спасения истины оставить без внимания личности, в особенности же следует держаться этого правила философам. И хотя Платон и истина мне дороги, однако священный долг велит отдать предпочтение истине». Конец цитаты. Нам кажется, что из этих слов Аристотеля, поскольку они относятся к Платону, можно сделать только самый положительный вывод об их личных отношениях. Ведь то, что люди очень близки между собою, а в своих теоретических взглядах расходятся, это вовсе уж не столь редкое явление. Между прочим, слова о том, что Платон друг, но истина дороже, стали с тех пор поговоркой, существующей вплоть до настоящего времени. Ведь тут обычно подчеркивается слово «истина», как это и должно быть. Но, употребляя такую поговорку, мы часто вовсе не думаем о Платоне, а думаем вообще о ком бы то ни было. Между тем, в устах Аристотеля это выражение относится не только к истине, но как раз именно к Платону, ближайшему и единственному учителю Аристотеля. Впрочем, в устах Аристотеля слово «истина» тоже заключается нечто великое и общее человеческое. Свою метафизику он начинает словами, цитата, «Все люди от природы стремятся к знанию», конец цитаты, «но это знание вещей, есть знание их причин, а знание вечных вещей есть знание вечных причин». Примечание. Трактат «Метафизика», книга 1, глава 1. Конец примечания. Цитата. «Вместе с тем все люди от природы в достаточной мере способны к нахождению истины и по большей части находят ее». Конец цитаты. Цитата. «Истина и справедливость по своей природе сильнее своих противоположностей». «Рассмотрение истины в одном отношении трудно, в другом легко. Это видно из того, что никто не может достичь ее надлежащим образом, но и не терпит неудачу совсем. Каждый говорит относительно природы что-нибудь и поодиночке, правда, ничего не добавляя для установления истины, или мало, но когда все это собирается вместе, получается заметная величина». Конец цитаты. Примечание. Трактат «Метафизика», книга 2, глава 1. Конец примечания. Цитата. «Признавая познание делом прекрасным и достойным, но ставя одно знание выше другого по степени совершенства, либо потому, что оно знание о более возвышенном и удивительном, было бы правильно по той и другой причине отвести исследованию о душе одно из первых мест. Конец цитаты. Примечание. О душе. Книга первая, глава первая. Конец примечания. Цитаты. По большей части приятно также учиться и восхищаться, потому что в восхищении уже заключается желание познания, так что предмет восхищения скоро делается предметом желания. А познавать значит следовать закону природы. Конец цитаты. Примечание. Риторика. Книга 1, глава 11. Конец примечания. Добавим ко всему сказанному выше интересное сообщение позднейшего комментатора платоновских и аристотелевских текстов Амония, V век нашей эры, что Платон называл жилище Аристотеля домом чтеца. Вероятно, это указание на большое внимание Аристотеля к сочинениям Платона. Ученик Амония Филопон сообщает, в свою очередь, слова Платона, которые назвал Аристотеля «умом собеседования», причем употребленное здесь греческое слово «диатрибы», которое мы переводим как «собеседование», имеет и гораздо более широкое значение человеческого общения. Весьма характерным является также и то, что Аристотель, находясь в Академии, сблизился там с Ксенократом, о котором у нас шла речь выше, и после смерти Платона покинул Академию не один, но вместе с этим учеником Платона. Известно об особенной близости Ксенократа к Платону. По крайней мере, он не только сопровождал Платона в его поездке на Сицилию, но когда жестокий тиран Дионисий в Сиракузах, не то любивший, не то ненавидевший Платона, сказал последнему полушутя полусерьезно, что может снести ему голову, Ксенократ, вероятно, совершенно серьезно предложил Дионисию сначала свою собственную. Некоторые сомнения относительно отъезда Аристотеля из Академии. То, что мы сейчас сказали об отъезде Аристотеля из Академии, является самой популярной версией еще со времени античности. Вероятнее всего, этот отъезд Аристотеля так и нужно понимать, как мы сейчас о нем сказали. Однако в современной науке высказывались и другие взгляды, о чем мы считаем нужным упомянуть, хотя взгляды эти весьма предположительны и отличаются не очень большой вероятностью. Если считать, что Аристотель покинул Академию только из-за расхождения с Платоном, то возникает вопрос, почему же он не сделал этого раньше? Ведь такие его сочинения, как «О благе» и «Об идеях», весьма резко направленные против Платона, были написаны Аристотелем еще в середине 50-х годов. Поэтому такой отрезок времени, как 357-355 годы, гораздо более подходил бы для того, чтобы Аристотелю покинуть Академию, чем ждать смерти Платона до мая 347 года. Одна сирийская биография Аристотеля даже утверждает, что Аристотель покинул Академию раньше смерти Платона. Те же сведения приводят Диоген Лаэрций и Евсевий. Платон допускал большое разнообразие мнений среди своих учеников, а Аристотель он ценил еще и за огромные философские способности, хотя Аристотель во многом с ним расходился. Назначение Севсипа главой школы после смерти Платона тоже не могло, как утверждают некоторые, быть серьезной причиной отъезда Аристотеля. Севсип был больным и слабохарактерным человеком, и во главе Академии стал не столько по завещанию самого Платона, сколько по тогдашним законам о наследстве, по которым имущество умершего переходило к ближайшему родственнику мужского пола. А детей у Платона не было. Имеется, кроме того, редчайшее правдосообщение в одной сирийской биографии Аристотеля о том, что больной Севсип написал письмо Аристотелю с просьбой вернуться в Академию и даже возглавить ее. Разница во взглядах Платона и Аристотеля едва ли имела здесь решающее значение. Либерально настроенный Платон, как сказано, вообще допускал разнородные мнения в пределах своей школы. Заметим также и то, что ближайшие руководители Академии после Севсипа и Ксенократа Аркисилай и Карниат вообще основали новое направление – скептицизм, которое они весьма остроумно выводили из философии самого Платона. Наконец, Севсип вскоре умер, 339-8 годы, но и после его смерти Аристотель все-таки в Академию не вернулся. Самое же главное, что иногда упускают из виду историки греческой философии, это то, что Аристотель, хотя и был чистым греком, но настроен был промакедонски. Его симпатии к Македонии никогда не покидали его, даже и в тех случаях, когда он испытывал враждебные чувства к македонцам, хотя бы то были цари Филипп и Александр. В том, что природный грек Аристотель в некоторых важных пунктах был промакедонски настроен, нет ровно ничего удивительного. Известный оратор и политик Эсхин, например, тоже был грек и тоже был настроен в пользу Македонии. Для этого вовсе не обязательно было родиться в Македонии или вблизи македонских границ, хотя территориальная близость Стагир к македонскому государству, конечно, могла иметь некоторое значение для формирования промакедонских настроений Аристотеля. Когда летом 348 года греческий город Олимф вблизи Македонии был до основания разрушен Филиппом, это вызвало в Афинах новую волну озлобления против македонского царя. Но в глазах афинян Аристотель был чужаком-македонцем, связанным с македонским царем и неспособным правильно отнестись, например, к такому событию, как разрушение Олимфа. В 306 году оратор Демохар, сын сестры Демосфена, впоследствии изгнанный из Афин, но по возвращении много раз существенно помогавший родному городу, сказал в своей речи по поводу постановления об изгнании философов из Афин, что один из прежних философов, а именно Аристотель, прямо доносил Филиппу о враждебных царю элементах в Олимфе. Однако ведь и Стагиры, родной город Аристотеля, тоже были разрушены в 349 году, а на острове Эвбее, откуда происходила мать Аристотеля, в 349-8 году произошло восстание против Афин по наущению Филиппа. Ни на Эвбее, ни в самой Македонии жить Аристотелю было невозможно. Если он и поехал в Македонию, то на самое недолгое время. А приехал он, и об этом говорят уже все источники, в Малую Азию, в город Атарней, к одному из учеников Платона, Гермию. Кстати, Гермия, подступавшие близко к его владениям персы, также обвиняли в тайном сговоре с Филиппом. Другими словами, напрашивается мнение о том, что Аристотель покинул Академию, вероятно, в конце лета 348 года, вовсе не из-за философских расхождений с Платоном, а скорее еще до смерти последнего из-за антимакедонского настроения в Афинах, которое, как и вообще во всей Греции, назревало чем дальше, тем больше. Уже намного позднее, перед смертью, бежавший из Афин на Эвбею Аристотель писал Антипатру, наместнику Александра в Греции, что чужестранцам в Афинах запрещено то, что позволено гражданам, и что вообще в Афинах македонянину жить опасно. Если принять всерьез все такого рода сообщения, то политическая мотивировка отъезда Аристотеля из Платоновской академии окажется более чем вероятной. Эта мотивировка хороша уже тем одним, что рисует Аристотеля незамкнутым в себе философом, преданным одним только абстрактным рассуждением, но человеком весьма энергичным и даже горячим, даже прямым участником тогдашних бурных политических событий. Кроме того, для такого углубленного философа, каким был Аристотель, вовсе не стояла проблема выбора между одиноким сидением в тихом кабинете и прямым участием в тогдашней острейшей политической жизни. Мы не должны искать здесь какого-нибудь жизненного противоречия. По всей вероятности, Аристотель был одновременно и кабинетным мыслителем, и весьма горячим общественно-политическим деятелем. Конечно, подобного рода совмещение возникает в истории отнюдь нечасто, и мыслители чаще всего выбирают что-нибудь одно, либо уединенное размышление, либо открытую общественно-политическую борьбу. Но для Аристотеля философия и практика жизни были едины. С этой точки зрения различия между философской и теоретической и политической мотивировкой его отъезда получают для нас второстепенное или даже третьестепенное значение. В конечном счете нам важен сам факт выхода из философского уединения на широкий путь общественной жизни, который открывал перед ним еще неизведанные просторы. Глава четвертая. Литературно-философская деятельность в Академии. Мы считаем необходимым остановиться на литературно-философской деятельности Аристотеля в период его пребывания в Платоновской академии. Дело в том, что этого рода деятельности академического периода Аристотеля его исследователи почти не касаются, кроме, конечно, капитальных исследований узких специалистов. Непонятно почему. Аристотель написал такое множество глубочайших философских произведений, которые дошли до нас, что требуется огромное время уже для того, чтобы как-нибудь овладеть этими произведениями. Сочинения же Аристотеля академического периода дошли до нас только в виде отдельных фрагментов, многие из которых даже мало о чем говорят, а их изучение требует одоления множества философских и филологических затруднений. Поэтому фрагментов ранних сочинений Аристотеля почти никто не знает, их изучение и реконструкция специалистами-филологами весьма и весьма нелегкое дело. Ранний период творчества Аристотеля рассматривается в исследованиях В. Йейгера 1912-1955 годы, П. Гольке 1955 и Дюринга 1957. В. Тайлера, 1958, О. Гигона, 1958 и А. Г. Храуста, 1973. Этими исследованиями и реконструкцией фрагментов Аристотеля мы и воспользуемся в данной главе. Коснуться этих ранних произведений Аристотеля стоит еще и потому, что всякому хотелось бы, конечно, знать, каким это образом ближайший ученик Платона Аристотель перешел на другие философские пути, как этот переход совершался и в чем, собственно говоря, заключается разница между Аристотелем и Платоном, о которой всюду и на разные лады говорится. Аристотель не мог сразу стать противником Платона, так как иначе ему нечего было и жить в Академии около 20 лет. Расхождение Аристотеля с Платоном наступило далеко не сразу, подготавливалось постепенно, и ввиду отсутствия точных хронологических данных, еще неизвестно, произошло ли это расхождение уже в самой Академии, было ли оно окончательным, и если было, то в чем. Нам представляется вполне понятным преклонение молодого Аристотеля перед своим учителем, во всяком случае в первые годы академического периода. Поэтому из большого количества названий литературных произведений Аристотеля академического периода мы укажем сначала на те, которые в философском отношении пока еще достаточно наивны и в основном повторяют доктрину Платона, а уже потом перейдем к произведениям, в которых Аристотель начинает расходиться с Платоном. Диалог и монологический трактат. Ранний период литературной деятельности Аристотеля, по примеру Платона, начинается с написания философских диалогов. А в последующее время Аристотель отказался от писания диалогов, и его ученые сочинения, в сущности, представляют собой сжатое изложение его лекций и исследований. У Платона преобладала склонность к образному описанию. Ему доставляло удовольствие скорее показывать философствующих людей в момент поисков и нахождения истины, чем систематически излагать свои учения. Да и саму философию Платон представлял не как область теоретических изысканий, но как воссоздание всех элементов бытия в самой общей форме. Но в развитии писательской манеры Платона можно выделить ряд поздних диалогов, в которых изложение носило более систематический и аналитически абстрактный характер. Такая дисгармония между философской и художественной сторонами ясно проявилась уже в диалоге «Тет-а-тет», где впервые интерес к методу философского размышления возобладал над стремлением к художественности. Этот диалог уже в значительной степени приблизился к критическому трактату. В «Софисте», «Политике», «Тимее» и «Филебе» видно еще лучше, что диалогическая форма стала для Платона просто особым стилистическим приемом, где нет уже ни намека на художественность и драматизм. Диалоги Платона «Тимей» и «Филипп» не составляют исключения. В особенности последний почти полностью перерождается в единое методическое изложение близкой аристотелевской этики. Сократ, главное лицо платоновских диалогов, был сведен после софиста на второй роли и уже совсем не появляется в «Законах», последнем сочинении Платона. Возобладавшее у Платона в поздний период его творчества стремление к методу классификации тончайших поворотов мысли, к тому, что он называл диалектикой, полностью вытеснило из диалога художественно-драматические черты, заключило его в границы систематического изложения. Полное исчезновение классического диалога стало лишь вопросом времени, поскольку отмерли его живые корни. Вот в этот-то период на сцену и выступает молодой Аристотель. Диалоги в то время писали все слушатели Академии, но Аристотель написал их особенно много. В этом, конечно, сказывалось влияние учителя. Но чем более становилось понятно, что Платон и его сочинения в своем величии неповторимы, тем более осознавалась необходимость изыскания новых форм исследования. Эти новые формы изыскивались прежде всего в устных лекциях. Однако внутренняя близость Платона и Аристотеля объясняет то, что Аристотель начал с диалогов. Аристотеля можно считать творцом новой формы – научного дискуссионного диалога, в котором он до известной степени возродил классический диалогический стиль, исходя из практики своей жизни в Академии, полной философских споров, обмена мнений, ученых бесед. Но личностно-биографический элемент в этих диалогах играл по большей части лишь подчиненную роль, и они в основном напоминали платоновские диалоги позднего периода, то есть современное пребывание Аристотеля в Академии. Аристотель отнюдь не разрушил структуру диалога, как это часто утверждается в истории литературы, но принял деятельное участие в создании новой постдиалогической формы, необходимость которой была ясна уже и Платону. Тем не менее, в «Дем» или «О душе» и «Грил о риторике» могли весьма напоминать платоновские диалоги типа «Федона» или «Горки». В «Эвдеме» ясно еще видна сократическая манера беседы в виде вопросов-ответов. В других же диалогах «Политики» и «О философии», которые состояли из двух-трех книг, Аристотель, если исходить из отдельных фрагментов, вероятно, вел изложение от своего лица. Эти ступени перехода от сократической манеры, возможной в «Эвдеме», к почти строгому монологическому изложению являются внешним выражением философского развития самого Аристотеля. Параллели между его диалогами и диалогами Платона часто очень ясны. Так «Эвдем» восходит к Федону, «Грил» — к Горгию, «О справедливости» — к государству. «Софист», «Политик», «Пир» и «Менексен» восходят также к одноименным платоновским диалогам. В недиалогическом протрептике, вплоть до буквальных совпадений, прослеживается увещательная часть платоновского Евтидема. Возможно, что в диалогах Аристотеля выступал в качестве собеседника Платон, так же, как в диалогах Платона Сократ. Стиль Аристотеля отличается здесь чистотой и ясностью, ибо Аристотель полагал, что сила научного знания должна воздействовать и на язык. Вместе с тем в Евдеме есть пересказ мифа о Мидасе, встречаются сравнения, часто по платоновским образцам. В общем, писательская манера ранних работ Аристотеля многим доставляла удовольствие уже в древности. Например, философу-кинику Кратиту, который читал протрептик Аристотеля вместе с сапожником Филиском в его мастерской, а также стоиком Зенону, Хрисиппу, Клеанфу, впоследствии Цицерону, Филону Александрийскому и Августину. Последний познакомился с протрептиком через цицероновский диалог «Гортензий». Отзвуки ранних сочинений Аристотеля мы можем встретить и еще позже у философа конца V – начала VI века нашей эры Боэция. Конечно, при всех своих достоинствах диалоги Аристотеля и в античности никогда не ставились вровень с платоновскими, хотя в период поздней античности, а именно в эпоху эллинизма, имели, быть может, даже большее значение. Но теперь следует задать вопрос, каково было отношение между учителем и учеником в области чистой философии. К сожалению, во времена Андроника Родосского, исследователя сочинения Аристотеля в Риме, первый век до нашей эры, диалоги молодого Аристотеля отступили на второй план перед вновь пробудившимся интересом к систематическим сочинениям философа, которыми долгое время пренебрегали. Последователи школы Аристотеля, ученые перипатетики, обратились к этим сочинениям и начали их усиленно изучать, но ценили эти диалоги как источник неискаженного платонизма. Последовательный и строгий перипатетик Александр Афродисийский, II-III века нашей эры, считал, напротив, что в диалогах Аристотель лишь сообщал мнение других философов, а собственное его мнение надо искать в более зрелых сочинениях. Многие диалоги Аристотеля считали чем-то экзотерическим, то есть внешне популярным, противоположным истинному учению, изложенному в трактатах для узкого круга лиц. Однако из замечаний Плутарха, первый век нашей эры, и Прокла, пятый век нашей эры, яствует, что содержание самых ранних диалогов было очень схоже с содержанием поздних критических сочинений Аристотеля. Отсюда можно сделать вывод, что либо философские расхождения Аристотеля с платонизмом нужно отнести еще к его академическому периоду, либо его диалоги к более позднему времени. На основании этих свидетельств ряд исследований вообще отрицали в диалогах какие бы то ни было следы платоновской философии. Вместе с тем диалоги явно противостоят как единое целое всем прочим сочинениям Аристотеля. Философы-неоплатоники в своей интерпретации сближали их по существу с диалогами Платона. Из сообщения же неоплатоника Прокла ясно, что он имеет в виду ситуацию в одном определенном сочинении, скорее всего, диалоге о философии, в котором Аристотель, помимо прочего, критиковал и платоновское учение о бытии. Распространять это мнение Прокла на все диалоги Аристотеля нет никаких оснований, равно как и нет оснований отрицать огромное влияние Платона на ранние сочинения Аристотеля, хотя последний уже тогда позволял себе кое-где выступать против учителя. Ранние риторические занятия. Прежде чем мы перейдем к главным произведениям Аристотеля академического периода, необходимо коснуться одного интереснейшего явления, которое, хотя и засвидетельствовано немногими источниками, тем не менее играет, по нашему мнению, огромную роль для характеристики Аристотеля. Этот факт заключается в том, что в первые же годы своего пребывания в Платоновской академии Аристотель стал читать в ней целый большой курс риторики. Выше мы обратили внимание читателя на то обстоятельство, что риторикой Аристотель занимался всю жизнь. Он читал лекции по риторике до своего отъезда из Академии в 347 году, и он же возобновит чтение этих лекций уже в основанном им Ликее после возвращения в Афины в 335 году. Философ-эпикуреец Филодем, первый век до нашей эры, даже упрекает Аристотеля в том, что он слишком много занимается таким внешним делом, как риторика, и гораздо меньше обращает внимания на философию. Это, конечно, не так. Риторика у Аристотеля была только оформлением философской мысли и в философском плане продумывалась до конца. Вероятно, во взгляде на цели риторики и состояло расхождение Аристотеля со знаменитым Исократом, школу которого он, очевидно, покинул очень рано. Может быть, надо считать, что лекции по риторике молодого Аристотеля в Академии были вообще символом расхождения обеих школ – и Сократа, и Платона, и служили только укреплению Платоновской Академии в глазах тогдашнего общества. Чтобы точно себе представить, в каком направлении развивалась риторическая теория Аристотеля, когда Аристотель был еще в Академии, достаточно прочитать знаменательные страницы из платоновского «Федра». Платон здесь резко критиковал пустое и бессодержательное красноречие и защищал риторику в качестве метода познания человеческой души и внутреннего воздействия оратора вообще на человеческие души. У Исократа Аристотель, несомненно, научился блестящему построению речи и красивому употреблению слов, но присоединил к этому глубочайшее философское содержание, на первых порах почерпнутое именно у Платона. Правда, в настоящее время многим представляются весьма маловероятными блеск и изящество речи Аристотеля. Дошедший до нас текст Аристотеля весьма труден и мало доступен для понимания ввиду нагромождения сложных и тончайших логических рассуждений. Однако необходимо помнить, что большинство сочинений Аристотеля являются записями его слушателей и претерпели множество искажений в течение сотен лет со стороны переписчиков, комментаторов и издателей Аристотеля. Во всяком случае, дошедшая до нас риторика Аристотеля поражает нас еще и теперь глубочайшим знанием жизненных ситуаций, поразительным умением в них разбираться и находить из них выход. Поэтому общепризнанный взгляд на сочинение Аристотеля как на нечто неудобно читаемое, а иной раз и бессвязное, является совершенно неправильным. Но доказать это можно только путем анализа отдельных тончайших рассуждений Аристотеля. Сейчас мы ограничиваемся только приведением некоторых античных взглядов на этот предмет. Цицерон в своем трактате об ораторе пишет, цитата, «Так и сам Аристотель, видя, как благодаря славе своих учеников процветает и Сократ, оставивший в своих наставлениях дела государственные и судебные для заботы о пустой словесной красоте, неожиданно изменил почти целиком свой способ обучения, а в объяснение привел немного измененный стих Филактета, имеется в виду трагедия Софокла. Филактет говорил, что ему, цитата, «позорно молчать, позволяя говорить и Сократу», конец цитаты. Поэтому он придал своей науке блеск и красоту и воссоединил познание вещей с упражнением в словах. И это не ускользнуло от умнейшего царя Филиппа, который пригласил его в учителя своему сыну Александру, научившемуся у него правилам и поведения, и красноречия. Конец цитаты. Тот же Цицерон в другом своем трактате «Оратор» рассуждает так, цитата. «Таким путем Аристотель развивал у молодых людей не только тонкость рассуждения, нужную философам, но и полноту средств, нужную риторам, чтобы обильно и пышно говорить «за» и «против». Конец цитаты. Давая разные наставления ораторам, Цицерон в том же трактате пишет. Цитата. «Говорить об этих вопросах следует с большей силой, чем это делают перипатетики, несмотря на то, что их приемы изящны и установлены самим Аристотелем». Конец цитаты. Оттуда же читаем. Цитата. «Но кто же всех ученее, всех проницательнее, всех строже в изобретении и оценке, если не Аристотель, который к тому же был непримиримым врагом и Сократа». Конец цитаты. Важно также суждение Цицерона и в трактате «Тусканские беседы». Цитата. «И вот как некогда Аристотель, муж несравненного дарования, знания и широты, возмутясь успехом ритора и Сократа, стал сам учить юношей хорошо говорить, соединяя тем самым мудрость с красноречием, так и мы теперь рассудили». Конец цитаты. Приблизительно тоже говорит Квинтилиан, от которого мы узнали о чтении Аристотелем лекции по риторике в Академии. Таким образом, уже в античности, и притом у такого авторитета, как Цицерон, существовало определенное мнение об изящном стиле Аристотеля и о его занятиях риторикой на протяжении всей жизни. От Платона Аристотель в дальнейшем отошел, но риторику он никогда не оставлял. Наиболее ранние диалоги Аристотеля. Из произведений Аристотеля академического периода, среди самых ранних и еще очень наивных, укажем произведение под названием «Мак». Неизвестно, является ли авторство Аристотеля несомненным. Называют и других авторов этого произведения. В этом диалоге речь идет о противопоставлении эллинской и варварской философии. Из варварских философов выдвигается знаменитый персидский религиозный мыслитель Зороастр, у которого религиозная мысль уже отошла от своей наивной непосредственности и широко пользуется философской аргументацией. Характерно замечание Диогена Лаэрция о персидских магах вообще, что, цитата, «колдовством они не занимались», как свидетельствует Аристотель в книге о магии. Конец цитаты. «Маги занимались гаданиями, прорицаниями, жертвоприношениями и написанием философских трактатов. Уже один этот момент весьма характерен для Аристотеля, который в дальнейшем прославится как поборник теоретической мысли и не будет придавать значения непосредственной религиозной практике». Приведем еще некоторые сведения относительно произведения Аристотеля периода Академии под названием о молитве. Судя по немногим строкам, дошедшим до нас, можно сказать, что для Аристотеля, как и для Платона, самое главное во всем бытии – это то, что оба философа называли умом. Но это вовсе не ум отдельного человека и даже не ум какого-нибудь божества, но просто совокупность всех закономерностей, которые существуют в мире. Аристотель здесь еще не дает того развитого учения об уме, которое мы находим в 12-й книге его сочинения «Метафизика». Примечание. Сочинения античных авторов состояли из так называемых книг, то есть, собственно говоря, частей, которые, в свою очередь, делились на более мелкие главы и параграфы. Конец примечания. Здесь ум Аристотеля даже еще не настолько абсолютен, чтобы не допускать ничего другого, что выше ума. Но он здесь также и не настолько самостоятелен, чтобы исключить всякое личное субъективное настроение и состояние. Вот эти замечательные стороны, которые мы находим у Аристотеля, сравнительно мало еще развитый период его философии. Цитата. «Аристотель явно предполагает, — пишет комментатор Аристотеля, — Симпликий, VI век, — нечто высшее, чем ум и сущность, потому что в конце книги о молитве он буквально говорит, что Бог или ум, или нечто запредельное уму». Конец цитаты. По-видимому, к этому же раннему диалогу о молитве относятся и следующие два фрагмента. Цитата. «Прекрасно, — говорит Аристотель, — что мы должны быть всего более робкими, то есть благоговейными, когда дело идет о богах». Конец цитаты. Аристотель считает, что, цитата, «совершенными делает людей не обучение, а переживание и определенная расположенность души». Конец цитаты. Из греческого автора 4-5 веков Синесия. Вполне очевидно, что Аристотель здесь покамест вращается вполне только в круге идей Платона. Однако уже видно, что изложение у Аристотеля не ученическое и не формальное, но свидетельствующее о большой глубине и свежести чувств молодого человека. То же самое и, пожалуй, даже в гораздо более интенсивной форме, надо сказать, и еще об одном диалоге периода Академии, диалоге под названием «Эвдем или о душе». Диалог «Эвдем или о душе». Время создания диалога «Эвдем» в значительной степени характеризуется самим содержанием этого диалога. Обстоятельства, приведшие Аристотеля к созданию диалога, известны из рассказа Цицерона. Эвдем, ученик Платона, изгнанный ранее со своей родины Кипра, тяжело заболел, путешествуя по Фессалии. Врачи города Феры, где Эвдем лежал больной, признали его безнадежным. И тогда Эвдему во сне привиделся прекрасный юноша, который обещал, что Эвдем скоро поправится, а спустя некоторое время после этого умрет тиран Фер Александр, и что по прошествии 5 лет Эвдем вернется на родину.